скаут, видел, как майор Рено со своими людьми ускакал к переправе. Командир второй роты, капитан Эктон, покосился на скаута, которого, в сущности, приговорил к смерти. На тонких губах его заиграла насмешливая улыбка, и он ускакал прочь. Ехавший следом за ним сержант Брэддок злорадно оскалился, глядя на Крейга, и последовал за своим командиром. Через 2 часа оба они будут мертвы, а остатки 3 разбитых на голову рот майора Рено закрепятся на холме и станут оказывать отчаянное сопротивление в надежде продержаться до прибытия Кастера. Но Кастер так и не придет им на подмогу. 2 дня спустя их спасет генерал Терри. Крейг наблюдал за тем, как еще 150 солдат отправились вниз по ручью. Силы таяли прямо на глазах. Сам он хоть и не был солдатом, но не слишком верил в этих вояк. Полк Кастера на 30% состоял из новобранцев. Толком обучиться чему-либо они просто не успели. Кое-кто вообще еле держался в седле. А что будет, когда начнется бой, и лошади станут шарахаться из стороны в сторону? Да и с ружьями они управлялись плохо. Другие 40%, прослужившие дольше, ни разу не сделали ни единого выстрела по индейцу, ни разу не сталкивались с ними в бою. А многие так вообще не видели ни одного представителя этой расы, ну, разве что с мирными и загнанными в резервацию. «Любопытно знать, — подумал Крейг, — как же они прореагируют, увидев, что на них накатывает целая орда, испускающих грозный вой раскрашенных индейцев, которым нечего терять и которые будут до последней капли крови защищать своих детей и женщин». На этот счет у него были самые мрачные предчувствия, и они вскоре оправдались. И, наконец, был еще один, последний фактор, и он знал, что Кастер всегда отказывался прислушаться к нему. Вопреки расхожим легендам, равнинные индейцы считали жизнь священной и ценили ее недешево. Даже на тропе войны всячески старались избежать тяжелых потерь, а потеряв 2-3 своих лучших воинов, предпочитали оторваться от противника и уйти. Но ведь Кастер собирался напасть на их родителей, жен и детей. В таких случаях само понятие о чести запрещает мужчинам отступать. Индейцы будут сражаться до последнего, пока не перебьют всех белых. Пощады от них не жди. Когда пыль, поднятая копытами лошадей из отряда Рено, растаяла вдали, Кастер приказал фургонам стоять на месте, придав им в охрану одну из 6 оставшихся у него рот, и вот вместе с 5 ротами двинулся к северу, к долине, скрытой за грядами холмов, где были сосредоточены главные силы индейцев, чего он тогда еще не знал. Уже трогая лошадь с места, он крикнул сержанту военной полиции: «Бери арестованного и вперед за нами! Пусть посмотрит, как мы расправляемся с его дружками!» А затем развернулся и поскакал. За ним последовал остаток 7-го кавалерийского в составе 5 рот, общей численности 250 человек. Крейг понял, что Кастер просто не осознает опасности. Мало того, что распылил силы, так еще тащит за собой 3 гражданских полюбоваться представлением. Среди них был тощий очкарик-журналист Марк Келлок. Мало того, Кастер взял с собой 2 родственников, за судьбы и жизнь которых нес ответственность. Одним был его младший брат, 19-летний Бостон Кастер, другим — 16-летний племянник по имени Оти Рид. Тропа была узкая, и мужчины скакали по 2. Таким образом, процессия растянулась на добрые 30 миль. Вслед за Кастером ехал его личный адъютант капитан Кук, за ним дневальный генерала, рядовой Джон Мартин, являвшийся одновременно полковым гарнистом. Настоящее имя его было Джузеппе Мартино, выходец из Италии. Он некогда служил старшим лакеем у самого Гарибальди и до сих пор еще слабо владел английским. Сержант Льюис и привязанный к лошади Крейг держались примерно в 30 футах от Кастера. Въехав в горы, но еще не достигнув вершин, они, повернувшись в седлах, могли видеть, как майор Рено со своими людьми переправляется через реку Литл Битхор. В этот момент, заметив мрачные лица скаутов, Крау и Арикара, к Кастер предложил им повернуть обратно. Второго приглашения они ждать не стали, тут же развернули лошадей и ускакали прочь. Это спасло им жизнь. Так отряд проскакал примерно 3 мили, и вот они уже достигли вершины, откуда, наконец, можно было увидеть всю долину. Сержант Льюис придержал лошадь, и Крейг услышал, как он тихо ахнул, а потом пробормотал: «Святый Боже!» Внизу, по берегу реки, раскинулся целый океан Типи. Даже с этого расстояния Крейг отчетливо различал форму жилищ и раскраску, говорившую о принадлежности к разным племенам. Всего он насчитал 6 отдельных деревень.